Глава 75. Каменная голова. Такое объявление появилось перед всеми игроками третьего этажа. Давно слившиеся Фортуна и остальные кланы читали это объявление и скрежетали зубами. Это что же должно было произойти, чтобы вместо убийства босса инстанса тот пошел гулять по миру? Алый берсерк лишь покачал головой и посмотрел в сторону подземелья. Теперь рейтинг его врага поднимется и начнет угрожать их позиции. Но больше всего в шоке пребывали сами азартные кости. Их рты синхронно раскрылись, так как они не могли даже в страшном сне представить, что все закончится именно так. Каждый из них получил по 30 очков влияния и титул «Подручный дипломата», прибавляющий плюс 4 к интеллекту и плюс 6% к шансу получить скрытое задание. «Лидер!» Подруга Молли, прочитавшая сообщение, смотрела на этого парня и продолжила. «Я не знаю как, но теперь я поддерживаю тебя в желании заполучить этого игрока для нашего клана. Провернуть такое с боссом подземелья? Да кто бы мог подумать, что такое вообще возможно?» «Ага», — ответила Молли, все еще осмысливая произошедшее прямо на ее глазах. «После нашего видео я могу представить, что будет твориться во всех данжах. Некоторые наверняка начнут разговаривать с жуками, червями и прочей живностью, пытаясь их убедить, что они пришли с миром. Ха-ха-ха-ха». Девушка негромко рассмеялась, представив такую картину. «Ха-ха-ха, нет, ты представь... Эй, жук, я пришла с миром! Тьфу!» Воительница аж поперхнулась от смеха. Остальные тоже начали широко улыбаться, представляя подобное. После их видео в сети появится куча эпичных роликов с провальными переговорами. То, что совершил здесь Ворон, должно, наверное, войти в учебники игр. Парень моментально прочел ситуацию, на ходу изменяя свою речь и подстраиваясь под собеседника. Всего лишь немного полученной информации из дневника, и разбойник вылепил правдоподобную историю. Кто бы еще был способен на такое? А Уилл тем временем читал в своих неожиданных бонусах. «Поздравляем! Вы первый, кто изменил правила игры. Теперь каждый будет думать, не упускает ли он шанс получить что-то большее. Может, тот, кто стоит перед ним, не обязательно враг, и не стоит, сломя голову, убивать его огнем и мечом. Вы получили титул «Дипломат». Плюс 13% к шансу получить скрытое задание. Плюс 10% к интеллекту. Вами получен навык «Лжец». Ранг уникальный. Активный навык «Ученик». Описание. Позволяет внушить NPC или любому разумному монстру одну мысль длиной не больше 5 слов. Затраты 50 очков влияния. Перезарядка мгновенная. Ограничение. Первое. Этот навык нельзя использовать дважды на одном и том же NPC или разумном монстре. Второе. Выбранному собеседнику нельзя внушить мысль о самоубийстве. Третье. Нельзя заставить выбранного собеседника отдать самую дорогую для него вещь. Четвертое. Нельзя заставить выбранного собеседника поступиться своими принципами. «Очередной навык с бешеными затратами. А где его использовать, ума не приложу». Опыта никто не получил, но все и без того были довольны, когда кудесник каждому отдавал что-то из своих вещей. Уилл видел, как блестели глаза каждого из них. Видимо, то, что они получили, было очень неплохим. Но сейчас он гнался за усилением своего персонажа, а не за вещами, так как ему предстояло еще встретиться с загадочным колдуном на его этаже, про которого он, признаться честно, порой совсем забывал. Наконец, настала его очередь. Кудесник подошел к нему и достал две маленькие книжки, которые отличались от виденных Вороном ранее. «Держи, я не знаю, подойдут они тебе или нет, но договор был просто на два уникальных навыка, а не подходящий именно тебе. Да и нет у меня на заказ, я же все-таки маг». Книга навыка «Иллюзорные врата». Ранг уникальный. Активный навык «Ученик». Описание. Позволяет перенести врага или друга в небольшой мир, заточив того на 2 дня. Там, где врата будут открыты, там и появится заключенный. По истечению срока заключенный сам вырвется на свободу. Будьте осторожны. Нельзя заключить врага выше вас на 20 плюс уровне. Затраты. Заточить и освободить 700 энергии. Перезарядка 5 дней. Ограничение Айкл. Книга навыка «Щелчок пальцев». Ранг уникальный. Активный навык «Ученик». Описание. Создает звуковую волну, проникающую прямо в мозг цели и накладывает 10-секундное оглушение. Плюс 30% шанс вызвать панику, из-за которой враг начнет бежать от вас как можно дальше. Активация щелчком пальцев. Затраты 100 энергии. Перезарядка 20 минут. В любом случае, я благодарю вас. Ты честный и, самое главное, хороший работодатель. Если случится что, я всегда помогу тебе. Только позови. Буду знать, посланник. Ваши текущие отношения с кудесником Виссаратом 24 из 200. Дружелюбие. Так как нам по пути, позволь тебя проводить. Хорошо, я только попрощаюсь с родителями. Молодой человек с пустыми глазницами, но ярким красным пламенем в них, подошел к двум гробам. Простите меня, я был плохим сыном, но я обещаю, зло будет наказано. Теперь это мой крест. Я искуплю все совершенные мною когда-то злодеяния. Клянусь. Перед каждым присутствующим появилось системное сообщение. Внимание, вы стали свидетелем клятвы кудесника. Предупреждение, если Виссарат во время своих путешествий увидит вас за недобрым делом, спаси вас Всевышнее. Что ж, пора мне увидеть свет. Все только сейчас поняли, что действительно изменили этот мир. Такой маг, путешествующий по земле и творящий добро, станет костью в горле многим игрокам, задумавшим устроить ПК или ограбить местное население. Группа игроков и NPC двинулись на выход. Пст! Молли отчаянно привлекала внимание ворона, и тут, наконец, услышал ее. «Что случилось и что это за позывные? Ты забыла, как меня звать?» — улыбнулся Уилл. «Я не хотела привлекать внимание кудесника», — надулась девушка. «А так ты прям в скрытном режиме меня позвала». «Я... неважно», — воительница хаоса нахмурила брови. «Лучше скажи, ты сможешь убедить его взять в будущем нашего мага в ученики?» «Нет, и даже пытаться не буду. Я и так по тонкому льду ходил». «Да и не будет он ждать, когда ваш маг станет 50-го левела. Ты же сама слышала, он по миру будет путешествовать». «Ну, попытаться стоило», — вернула она сказанную им до всего этого фразу. «А кто ж спорит?» Уилл улыбнулся, и вдруг идущий перед ним кудесник резко остановился и повернулся, глядя на одного из ДДшников. «Тебя не учили не совать нос не в свои дела?» Голос молодого человека сразу напомнил, что перед ним совсем не безобидный парень. «За свое неумное любопытство исчезни!» Перед парнем открылись врата, и его засосало прямо в них. «Неужели иллюзорные врата?» – подумал Уилл. «Что произошло, Виссарат?» – спросил он у мага. «Он посмотрел на то, на что не стоило смотреть», – пробурчал кудесник. «Не бойся, я пока его не убил. Так, помучаю немного в заперти, а потом выброшу где-нибудь в пустоши». «А, ну тогда все хорошо. Я бы на твоем месте убил его», — поняв, о чем говорил маг, признался разбойник. «Да нет, я же клятву дал только что, ты сам слышал. Без веских причин зачем мне это делать?» «Жаль, честно жаль. Погоди, может, я его за тебя убью?» «Ха, ну так я свою клятву не нарушу, так что будь добр». Тут же из воздуха появился ошарашенный воин и, не успев понять, что же произошло, получил 3 удара и улетел на перерождение. «Спасибо, ты правда можешь помочь в любой ситуации?» «Так я ж слово дал», — ухмыльнулся разбойник. «Ваши текущие отношения с кудесником Виссаратом 79 из 200. Дружелюбие». Остальные смотрели на этих двоих и ничего не говорили. Азартные кости поняли, что их товарищ нарушил обещание не идентифицировать кудесника, за что и поплатился. «А если бы этот идиот сделал это до того, как Виссарат произнес клятву?» И вот еще вопрос, на чьей бы стороне стоял ворон? Он вполне мог убивать и их, помогая магу. Наконец, выйдя из пещеры, Уилл и остальные попрощались с кудесником, и тот пошел странствовать да наказывать зло. «Что ж, деньги скинешь мне на почту, а голову показывай сейчас». «Как и договаривались», — ответила кардинал. 5 минут спустя ворон разглядывал человеческую женскую голову, каменную. Голова – вопрос. Описание – вопрос. Для идентификации данного предмета требуется идентификация ранга «Грандмастер». «Я беру ее. Если найдете что-то подобное, дай мне знать. Обязательно». Он чувствовал, что за этой головой кроется очень хороший бонус. А кому дать распознать, он уже знал. Дальтара. «А если не дам знать, то что?» – усмехнулась Молли. «Я что-нибудь придумаю, и это что-нибудь вам очень не понравится». Все так же, разглядывая до безумия реалистично сделанную каменную голову, не задумываясь, ответил разбойник. «Что ж, я на выход, жду деньги. Ах да, и еще. Бонусы для каждого из вас в виде оружия и вещей – мой подарок, но с вас будет еще одна услуга в будущем». «Я подумаю над этим». Не торопясь давать ответ, сказала серый кардинал. Кстати, наше предложение о рекламе нашего клана все еще в силе. Ты согласен?» «Точно!» — воскликнул Уилл. Он чуть было не нажал выход из игры. «Кидай мне приглашение. Клан Азартные Кости приглашают вас в клан. А теперь золото. Держи». Она и не думала сердиться. Их клан это вполне устраивало. Но после прощальных слов Ворона захотелось его разорвать. «Учти, это недельное приглашение. Пока!» Бонусный отрывок. «Так, а это кто?» Кудесник недоуменно уставился на маленькую жрицу. «Это наша главная жрица. Она не может разговаривать, так как связана клятвой с природой». «Ты что несешь, человек?» завопила своим колокольчатым голоском Укуми. «Не смей врать хотя бы про меня. Твоя история ужасна. Я за километр чувствовала твою ложь. Если бы я могла говорить, я бы все рассказала про тебя, наглый обманщик». «Да тихо ты! Неужели не хочешь, чтобы тебе подарили какую-нибудь красивую вещь?» Приблизив к ней лицо, проникновенно заговорил Уилл. Та захлопала глазками. «Прям красивую-красивую?» Ее зрачки заблестели, словно отражая мерцание красивой вещи, которую она уже мысленно получила. «Конечно! Поэтому помолчи и слушай!» «Выпроси самую лучшую, человек!» Тут же, приложив маленькие ручки к груди, ответила Укуми. «Не бойся!» «И чем же мне ее вознаградить?» — Виссарад задумался. «У тебя есть в коллекции какой-нибудь большой драгоценный камень, в котором ты не особо нуждаешься? Ну или не драгоценный, самое главное, блестящий?» Наклонившись к его уху, спросил Ворон. «Ха, было что-то такое? Сейчас». Он сделал несколько пасов руками, после чего перед ним появился небольшой камень ограненного изумруда зеленого цвета. «Сойдет?» «Да, да». «Вот, жрица, это тебе». «Я даже не подозревала до этого момента, что хочу иметь такой камень!» Восторженно, обнимая драгоценности и чуть ли не пуская слюни, прошептала взрослая и умудренная жизнью женщина. Конец первой книги. Читал Игорь Ященко.